Глава 4. Здоровая спина и шея. Часть 1. Холка, осьминог. Лимфодренажная аппликация для задней поверхности шеи. Коррекция жирового образования в районе 7-го шейного позвонка. Уменьшение гиперлордоза шейного отдела позвоночника. Шейного остеохондроза. Удлинение задней поверхности шеи. Избавление от головных болей и мигреней, комфортный сон, нормализация давления. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Важно! Если есть холка, сначала корректируем ее. Делаем курс дренажных аппликаций и только потом приступаем к аппликациям на коррекцию осанки. Для выполнения этой аппликации нужен помощник. Нам понадобится два отрезка тейпов длиной приблизительно 25 см, шириной 5 см. Нарезка осьминог 4-5 хвостов. Якорь 3-5 см. Отмеряем отрезок тейпа от края лопатки до волосистой части головы по диагонали. Ставим якорь первого отрезка на край лопатки, направляя его в сторону подмышечных лимфоузлов. Наклоняем голову. Раскладываем крайние хвосты аппликации, определяя таким образом зону тейпирования. Если вы опытный тейпиатор, можете так не делать. Клеим без натяжения. Мягкими помпажными движениями фиксируем тейп-ленту по всей длине, продвигаясь от якоря к концам. Расстояние между хвостами 1,5-2 см. Проглаживаем по направлению к якорю, придерживая хвосты аппликации. Аналогичным образом клеим аппликацию с другой стороны тела. Получается перекрестный дренаж. При возвращении головы в естественное положение на тейпе могут возникнуть волны — конволюции. Время ношения данной аппликации от 3 до 5 дней. Комбинируется с фонариками на ключице. Не рекомендую совмещать с мышечными аппликациями на зону спины. Часть 2. Поддержка мышц шеи сзади. Восстановление микроциркуляции крови и лимфы. Улучшение оттока жидкости от лица. Поддержка мышц шеи. Формирование правильной осанки. Мышечное восстановление памяти правильного положения. Исправление техно шеи. Профилактика появления жирового образования в районе 7-го шейного позвонка. Борьба с головными болями и головокружениями. Нормализация давления. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. С этой аппликацией вам захочется естественным образом держать гордо голову, спину и шею. Для выполнения данной аппликации нужен помощник. Нам понадобится V или Y-образный тейп длиной приблизительно 10-15 см. Отмеряем от 7-го шейного позвонка плюс 3-5 см ниже до линии роста волос. При измерении голова должна находиться в естественном положении без наклона. Якорь 5 см. Ставим якорь под 7-м шейным позвонком. Наклоняем голову, растягивая заднюю поверхность шеи. Наклеиваем хвосты тейпа с натяжением до 20% справа и слева от позвоночного столба буквой V. Последние 2 см тейпа клеим без натяжения. Придерживая хвосты тейпа, проглаживаем аппликацию по направлению к якорю. После возвращения головы в естественное положение на тейпе могут пойти конволюции. Если есть ощущение дискомфорта, возможно, вы наклеили тейп с излишним натяжением. Снимите аппликацию и наклейте новую. Внимание! Можно усилить эту аппликацию наложением еще одного отрезка тейпа. Нарезка фонарик, 4 хвоста, ширина 5 см, якорь с каждой стороны 3-4 см. Клеим перпендикулярно первой аппликации, без натяжения. Центр второй аппликации в районе 7-го шейного позвонка. Сам позвонок не заклеиваем. Время ношения до 5 дней. Комбинируется с мышечными аппликациями для коррекции живота, второго подбородка, раскрытия грудного отдела. Часть 3. Шея, зона трапеции. Поддержка, разгрузка, удлинение и приведение в нормотонус трапециевидной мышцы. На демонстрационной карте 11 в PDF-приложении к аудиокниге вы можете найти место ее расположения на теле человека. Аппликация актуальна при головных болях, болях в области шейно-воротниковой зоны, при повышенном мышечном тонусе, триггерных точках, можно предварительно проклеить их кросс-тейпами, болевых синдромах, возникающих из-за сидячей работы, сна в неудобной позе или перегрузки на тренировках. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Там же вы найдете ссылку в формате QR-кода на видео с подробной инструкцией к аппликации. Нам понадобится тейп длиной приблизительно 20-25 см, шириной 5 см. Длину отмеряем от волосистой части головы за грудинно-ключично-сосцевидной мышцей до плеча. Голова при измерении наклонена в противоположную сторону. Начинаем апплицирование с той стороны, где болит. Можно наклеить аппликацию в обратном направлении. Ставим якорь первые 5 см тейпа на внешний конец лопаточной кости без натяжения. Голова в естественном положении. Опускаем плечо. Наклоняем голову в противоположную от апплицирования сторону и немного вперед. Важно! Следим за корпусом. Не сутулимся. Для наибольшего растяжения тканей зоны трапеции руку можно завести за спину, ладонью вниз, к противоположной ягодице. Снимаем бумажную подложку до следующего якоря. Даем тейп-ленте немного отвисеться, снимая заводское натяжение. Проклеиваем тейп без натяжения по ходу волокон трапециевидной мышцы в направлении затылочной области. Клеим верхний якорь, последние 5 см тейпа, не заходя на волосистую часть головы. Проглаживаем аппликацию. При возвращении головы в естественное положение на тейпе должны образоваться конволюции. Обязательно делаем аналогичную аппликацию с другой стороны тела. Время ношения от 3 до 5 дней. Комбинируется с аппликациями для коррекции мышц грудного отдела, осанки, поддержки мышц шеи сзади и другими мышечными аппликациями. Часть 4. Осанка, ай-тейп. Самый простой и быстрый способ тейпирования спины для красивой и ровной осанки. При условии, что у вас нет сколиоза, явной сутулости или гиперлордоза, которые требуют консультации профильного специалиста. Данный способ апплицирования работает больше как напоминание о том, что надо держать спину прямо при ходьбе, работе, долгом сидении за рабочим столом или компьютером. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Для достижения долгосрочного эффекта необходимо заниматься физическими упражнениями и вести активный образ жизни. Для выполнения этой аппликации вам понадобится помощник. Нам нужен один отрезок тейпа длиной приблизительно 50 см, шириной 5 см. Отмеряем необходимую длину тейпа. Для этого максимально сводим лопатки назад. Прокатываем ленту от одной боковой поверхности плеча, зоны дельты, до другой, перпендикулярно позвоночному столбу на уровне середины лопаток. Концы закругляем. Разрываем бумажную подложку на концах тейп-ленты, отступая от каждого края 5 см. Просим того, кому наклеиваем тейп, наклониться и руками обхватить плечи. Голова при этом спокойно свешена вниз. Ставим первый якорь, это первые 5 см тейпа, на боковую поверхность плеча, так, чтобы лента проходила чуть выше подмышечной впадины на 2-3 см. Берем тейп-ленту в равномерный захват по ширине, и создаем натяжение от 30 до 50%. Придерживая свободной рукой первый якорь, проклеиваем среднюю рабочую часть тейп-ленты с натяжением от 30 до 50%. Второй якорь, последние 5 см тейпа, клеим без натяжения. Проглаживаем аппликацию, активируя клеевой слой. Принимаем исходное положение. Время ношения – до 5 дней. Комбинируется с аппликациями на стабилизацию поясничного, шейно-воротникового отделов, коррекции диафрагмального дыхания, второго подбородка, угла молодости, с любым тейпированием живота и ног. Не рекомендую, однако, оклеивать более 3 зон одновременно. Часть 5. Осанка. X-тейп. Снятие мышечного напряжения, поддержка мышц спины без ограничения движения, исправление сутулости, формирование памяти правильного положения мышц спины для красивой и ровной осанки, усиление результативности выполнения лечебных упражнений, подходит для тейпирования детей и тех, у кого нет гиперлордоза. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Также в приложении вы найдете ссылку в формате QR-кода на видео с подробной инструкцией. Внимание! Если есть холка, сначала корректируем ее, делаем курс дренажных аппликаций и только потом приступаем к аппликациям на коррекцию осанки. Для выполнения этой аппликации вам понадобится помощник. Нам нужен тейп длиной приблизительно 35-40 см, шириной 5 см, нарезка X, связующее звено посередине 4-5 см. Отмеряем длину от верхнего внешнего края лопатки по диагонали до нижнего. Нарезаем. Края закругляем. Разрываем бумажную подложку посередине заготовки. Обязательно разделяем хвосты. Освобождаем всю центральную часть якоря, это около 5 см. Для удобства загибаем бумагу. Ставим якорь между лопатками без натяжения в естественном положении тела. Сводим лопатки до комфортного состояния. Животик собираем, выполняем осевое вытяжение позвоночника. Можно поднять согнутые в локтевом суставе руки на 90 градусов. Проклеиваем хвосты тейпа с ленты, потянув за край бумажной подложки. Последние 3 сантиметра клеим без натяжения. Первый хвост идет по верхнему краю лопатки по направлению к внешнему краю лопаточной кости. Второй хвост проклеиваем по нижнему краю лопатки. Третий клеим как первый, четвертый как второй хвост. Проглаживаем аппликацию и предлагаем пациенту подвигаться, сделать небольшие скручивания. Должны быть комфортные ощущения. Время ношения данной аппликации – до 5 дней. Комбинируется с аппликациями для грудных мышц, аппликациями на стабилизацию поясничного и шейно-воротникового отделов, коррекции диафрагмального дыхания, угла молодости, с любым тейпированием живота и ног. Не рекомендую оклеивать более 3 зон одновременно. Часть 6. Корсет XXX-тейп. Исправление сутулости без ограничения движения. Поддержка мышц спины, стабилизация лопаток, расслабление, восстановление, снятие боли и неприятных ощущений. Схему нанесения тейпа вы можете найти на изображении в PDF-приложении к аудиокниге. Внимание! Если есть холка, сначала корректируем ее, выполняя курс дренажных аппликаций, и только потом приступаем к апплицированиям для коррекции осанки. Для выполнения этой аппликации нужен помощник. Нам понадобится от 4 до 6 отрезков тейпа длиной приблизительно 25-40 см, шириной 5 см. Отмеряем длину первой пары отрезков от верхнего внешнего края лопатки по диагонали до нижнего края лопатки и боковой поверхности тела. Вторая пара тейпов может быть короче на несколько сантиметров. Ставим якорь первого отрезка на плечо в районе внешнего края лопаточной кости, акромион, без натяжения. Сводим лопатки до комфортного состояния. Можно дополнительно развернуть кисти ладонями вперед или поднять руки в плечевом суставе, согнув их в локтях под углом 90 градусов. Животик собрали, таз подкрутили. Выполняем осевое вытяжение позвоночника. Проклеиваем тейп по диагонали через нижний угол лопатки по направлению к боковой поверхности тела. Проглаживаем по ходу ленты. Аналогично клеим парный отрезок с другой стороны. Перекресток тейп-лент должен находиться строго над позвоночным столбом. Третью и четвертую ленты проклеиваем параллельно первым отрезкам. Можно клеить внахлёст, приблизительно на 1 см или с небольшим расстоянием до 2 см. Можно также наклеить в обратном направлении, создавая массажный эффект. Якорь фиксируем у внешнего нижнего края лопатки. При большом объеме тела можно усилить эту аппликацию наклеиванием еще 2 лент. Проглаживаем аппликацию и предлагаем пациенту подвигаться, сделать небольшие скручивания. Ощущения при этом должны быть комфортными. Время ношения до 5 дней. Комбинируется с аппликациями на грудные мышцы, с любым тейпированием живота и ног. Однако не рекомендую оклеивать более 3 зон одновременно.